Часть четвертая. Язык, который ненавидит. Философия блатного языка. Это, конечно, профессиональный жаргон, а не язык. Он предназначен обслуживать деловые потребности воров и проституток. Он использует общенародный русский и прячется от него за системой намеков и переиначивания слов и их смысла. Он зашифровывает себя от постороннего понимания. Это лишь практическая сторона. Есть и другая. И не сторона, а суть. Воровской жаргон, ставший основой лагерного языка, есть речь ненависти, презрения, недоброжелательства. Он обслуживает вражду, а не дружбу. Он выражает вечное подозрение, вечный страх предательства, вечный ужас наказания. Этот язык не знает радости. Он пессимистичен. Он не признает дружбы и товарищества. Ненависть и боязнь, недоверие, уверенность, что люди сплошь мерзавцы, ни один не заслуживает хорошего отношения. Такова его глубинная философия. Это язык – мизантроп. Я бы указал на такие главные особенности блатного жаргона. Первое. Словесный камуфляж. Блатная речь предназначена для профессиональной информации, к тому же такой, чтобы в нее не вник посторонний. Естественно, жаргон перегружен терминами ремесла. Это общая особенность всякого профессионального жаргона. Но если некоторые из них – заводские, моряцкие, горняцкие, научные и так далее – придумывают для своих операций, инструментов и понятий новые слова – то блатной язык применяет метод наивней и примитивней. Он переиначивает известные. Так появляются орел, сердце, балда, луна, бацилла, масло, волына, ружье, букет, набор статей, туз, задница, гроб, сундук, генерал, сифилис, гад, милиционер, замазка, проигрыш, свист, болтовня, копыта, нога, лапа, взятка, кукла, подделка, лоб, здоровяк, медведь, сейф, мелодия, милиция, угол, чемодан и так далее. Словотворчество, в принципе, чуждо блатному языку. Оно просто непосильно для блатных. Это не для их интеллектуальных возможностей. Лагерные варианты языка в этом смысле многосодержательней. Лагерники придумали такие новообразования, как вертухай, доходяга, кантовщик, филон, духарик, заначка, мастырка, дрын, кир, кемарить, зэка, оторва, отрицаловка, ничтяк, чифирь и так далее. Типично воровские новообразования: шалава, биксы, фиксы, понт, локш и прочее не составляют определяющей специфики языка. Именно бедность неологизмами делает блатной язык малоэффективным в своей информационной функции. Ремесло шире обслуживающего его жаргона. Вору сложно передать адекватно специальными терминами свое дело и цели. Он должен переходить к общему языку. А это создает опасность дешифровки. Поэтому намек является важнейшим элементом речи, и часто поминаемое многозначительное словечко «понял» становится чем-то вроде тире или восклицательного знака, обращающего внимание слушателя на тайный смысл речи, полностью не выраженный даже кодированными терминами. Подтекст, подспудность становятся не оригинальными приемами, а серой нормой. Любители второго смысла нашли бы много любопытного в разговорах воров и даже лагерных придурков. И, вероятно, они с удивлением бы убедились, что непомерное развитие подтекста не обогащает, а обедняет речь. Язык, где слишком много значения уделяется тайному смыслу, становится равнодушным к явному значению слов. Он не стремится развить свою информативную функцию. Он консервируется, теряет стимул развития, может и прямо деградировать. Он становится внешним к содержанию. Из домика, с которым слита живая улитка, смысл, он превращается в равнодушный ящик. Толкай в него, что заблагорассудится. Иные воры, свободно ориентирующиеся в интонационной многозначности своих слов, теряют дар речи, когда говорят с теми, кому до лампочки их профессиональные подтексты. Я с ворами довольно часто беседовал и убеждался, что в обычной речи они становятся косноязычными, мучительно подыскивают недостающие слова, пытаются многозначительными «понял, понял» восполнить скудость, неточность и невыразительность языка. Пустая, вымученная болтовня — таково впечатление от их разговора. И тем, кто восхищается красочностью и меткостью блатного жаргона, я мог бы на основании своего многолетнего опыта общения с ворами возразить, что не надо путать 2-3 десятка ярких словечек с языком, слагающимся из десятков тысяч слов. Блатной жаргон скуден. Блатная музыка давно не звучит по Бодуэну де Куртене, как она, возможно, звучала когда-то у мастеров ремесла. И чем дальше, тем сильнее вырождается блатной жаргон. Это связано не только с деградацией воровства как профессии. Деградация речи – внутренняя тенденция воровского жаргона. В нашей истории был тяжелый период, когда раковая опухоль лагерей расползлась по всему телу страны. И лагерный говор захлестывал тогда живую речь. Становился общепринятым жаргоном молодежи. Приобретал черты какого-то чуть ли не неорусского языка. Зараза лагерей преодолена. Зловещее утверждение лагерного жаргона нам не грозит. Увлеченность молодежи лагерными словечками резко ослабла и слабеет все больше. Лишь немногие слова, почерпнутые из лагерей, прочно утвердились в языке. Остальные вымылись и продолжают вымываться. Второе. Принцип кодирования – вечность и частность. Итак, в блатном жаргоне слова переиначиваются, но не хаотично, а согласно определенной логике. Если имеется объект А, то для его обозначения подбирается название другой вещи – Б. Один из признаков, который может характеризовать также и А. Название Б становится кодом А, потому что какое-то свойство, черта, особенность «Б» роднит его с «А» или позволяет их соединять по отдаленному сходству. Примеры. Дымок, табак, соединение по дыму. Корова, осужденный на съедение беглец, и то и другое мясо. Котел, голова, сходство формы. Лепить, придумывать. Сходство в том, что рассказчик не описывает реальный факт, а лепит фантастическую конструкцию. Клюка – церковь. У церкви масса старух с клюками. Огонек – обессиленный. В том и в другом случае дунь погаснет. Пришить бороду – обмануть. Гримировка – форма обмана. Сопатка – нос. Кодировка по сопению. Стукач – доносчик. Доносчику надо постучаться в дверь камеры, чтобы его привели куму на доклад. Угол – чемодан. Чемоданы, как известно, угловаты. И так далее. Две главные особенности отличают логику словесного камуфляжа. Первое – вечность. В качестве определяющего признака слова берется какая-то зримая, обоняемая, ощущаемая черта. Абстрактное представление для кодировки не годится. За очень редкими исключениями. Например, центр – хорошая вещь, заслуживающая того, чтобы ее украли. Благодаря такому отбору язык делается образным. Он рельефно изображает то, о чем говорится. Туз – задница. Селедка – галстук. Серьга – висячий замок. Стукач – доносчик. Фары – глаза. Грабки – руки. Ботала – язык. Попка – охранник. Блатной жаргон придает утратившим конкретность словам их былую вещественность. Они становятся яркими, в них реально совершается отстранение, о котором мечтает каждый писатель. Вероятно, в этой возобновившейся первозданной картинности слова В его яркости, в его меткости и таится добрая доля очарования, какое она производит на молодежь. В этом языке мыслят картинами, признаками, чертами, а не абстракциями. Он апеллирует к чувству, а лишь через него к разуму. Логика дикаря или ребенка. Леви Брюль нашел бы в воровском жаргоне любопытные подтверждения своих концепций. Вторая. Частность. Отказываясь от общего представления о вещах и действиях, воровской жаргон заменяет их частностями. В роли целого выступает деталь, службу сущности несет признак. Мир, описываемый воровским жаргоном, чудовищно искажен. Не следует, однако, делать вывод, что название вещей и действий в жаргоне всегда конкретнее реальности, кодом которой они служат. Название может быть абстрактней, более общее, чем описываемый объект. Но одновременно оно есть деталь и конкретность какого-то другого объекта. Например, чемодан – угол. Угол – более абстрактное понятие, чем чемодан. Но вместе с тем для любой конкретной вещи, снабженной углами. Он лишь деталь, не имеющая самостоятельного существования. Если исключить геометрию, но воры в школьной математике не сильны, геометрией не увлекаются. И получается двойное движение понятия. Угол, ставший чемоданом, теряет всю свою общность, ибо отныне он конкретная вещь. Но одновременно он становится и более общим, ибо отныне угол включает в себя и углы чемоданные. Он уже не деталь, а целое. Часть, выступающая символом целого. Такова одна из формул воровского жаргона. Третье. Оскорбление как гносеология. Поскольку в качестве кода объекта выбирается какой-либо признак этого или иного объекта, часть выступает как целое. Я об этом уже говорил. Но как подбираются признаки или свойства на роль целого? Об одном критерии подбора – вечности – я уже упоминал. Признак должен говорить что-то чувству. Он должен не только характеризовать понятие, он, характеризуя, должен его живописать. Конкретность становится ликом общности. Но можно пойти и дальше абстрактного констатирования конкретности. Конкретность жаргона оскорбительна, его вечность издевательская, его меткость ненавидящая, его яркость глумлива. Признак для наименования объекта подбирается так, чтобы унизить, оскорбить, осмеять его. Если некое «Х» может быть охарактеризовано признаками «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», причем известно, что «А» и «Е» восхваляют «Х», «В» и «Г» описывают его с холодным равнодушием, а «Д» позорит, то вор выберет в качестве характеризующего словечка именно «Д». Так появляются словечки оскорбления. Гад – милиционер. Балда – луна. Битый – опытный. Вшивка – бедняк. Доходяга – ослабевший. Зверь – кавказец. Клюка – церковь. Кобылка – веселая компания. Лепила – врач. Олень – северный человек. Придурок – лагерный служащий. Упасть – влюбиться. Достаточно перелистать словарик, чтобы убедиться, как много не названо слов оскорблений. А если к тому добавить слова насмешки, фанера, темнила, простячка, припухать и так далее, и слова презрения, тряпки, одежда, псы, охрана, вертухай, сявка и так далее, то станет ясно, как далеко идет стремление самим строем, самим смыслом слов охаять, оскорбить, обидеть, поиздеваться. Жаргон видит в мире почти исключительно сквернятину и злорадно ее живописует. К этому обязательно следует добавить, что блатной жаргон не признает высоких понятий. В мировой литературе обильно расписан аристократизм воров, их товарищество, взаимная выручка, верность воровскому долгу и тому подобное. Но писали о ворах отнюдь не воры. Ручаюсь, что авторы Ватренов, Рокамболей, Костей Капитанов ни разу не залезали своей рукой в карман ближнего своего. И сомневаюсь, что Эжен Сю распутывал парижские тайны в реальных малинах и хавирах, хотя его описание, вероятно, ближе других к истине. Видок — то исключение, которое подтверждает правило. Я прожил с блатными десяток лет, видел их в быту и на работе, слушал их рассказы и жалобы, наблюдал их взаимные ссоры и примирения. И могу засвидетельствовать, воровское кодло — сообщество, скрепленное взаимным страхом возмездия и безвыходностью. Это царство рока. Пауки в банке ведут себя гораздо миролюбивей. Вечные взаимные подозрения, вечный ужас предательства, страх возмездия, жажда мщения, его планы — вот нормы их взаимоотношений. Достаточно поглядеть на подозрительные, настороженные глаза любого блатного, чтобы уразуметь природу их речи. Непрерывное ожидание опасности, не только извне, но и от своих, порождает такое же непрерывное недоброжелательство. Жизнь суживается до сегодняшнего дня, который так непросто прожить. От каждого ожидают только плохого. Люди, в принципе, подлецы. Хорошими они могут стать лишь по принуждению, лишь под угрозой, и, естественно, неискренне. Гегель как-то заметил, что люди по природе злы. Вор добавил бы, не только злы, но и скверны. Тут еще есть и мотив самооправдания. Если все люди подлые, то и с ними правомочно поступать подло. При такой системе взглядов любая собственная подлость приобретает розоватый оттенок доблести. Это, если хотите, моральная самозащита, и она очень важна. В печальном и поэтическом романе Олдингтона «Все люди враги» два героя тоскуют о недостижимой высоте. Воры согласились бы с формулой «Все люди враги», но с добавкой, что высота — не выше горла, куда надо в час удачи пихать жратву и водку. Высшие человеческие радости им не только неизвестны, они недоступны, они в ином, непознавательном мире, они ноумены. Широкого мира для вора вообще нет, существует только окружение. Вселенная для него набор окружений и ситуаций, в каких самому довелось побывать. Любопытно поглядеть, как воры знакомятся, по их термину, обнюхиваются. Они окидывают один другого подозрительным взглядом. Долго допытываются. А Ваську Корзубова знаешь? А Сашку Симафора? С Фатимкой Владивостокским бегал. С дядей Костей дохнули, спали рядом. Кореши? Это не только вручение визитных карточек, но и выяснение многообразия связей с кодлом и установление масштабов мщения, которое обрушится на нового знакомого в случае предательства. Чем выше ранг вора, тем злей покарают его измену. Обреченность определяет психологию. Рок очерчивает пределы миропонимания. Все против меня. А что именно, сам не знаю. Кругом вражьи морды. Неверный шаг и попал в непонятное. Непонятное — любимый термин воров. Он выдает агностицизм их видения. Или, вернее, невидение мира. А что вор и видит, то видит, ненавидя и презирая, страшась и издеваясь. Удивительные ликования воров при малейшей удаче. Я вначале поражался тому, какой взрыв восторга порождает у них любой успех. И лишь впоследствии понял, что ликуют не по поводу крохотного везения. От того, что не осуществились опасности, зловещей тенью нависавшие над делом, радуются, собственно, не тому, чего сами достигли, а тому, что не удалось достичь противникам. При таком мироощущении в блатном жаргоне должны отсутствовать слова, информирующие о высоких моральных категориях. Вор не говорит о том, чего нет в его окружении. А если и случается ему порой проникнуть в мир моральных ноуменов, то, косноязычие матерясь от затруднения, он прибегнет к общенародному языку, обслуживающему эти диковатые, далекие от него категории мира, где царит безраздельно непонятное. Вместо «я тебя люблю» появляется цинично издевательское «я на тебя упал». Вместо «друга» — «кореш». Вместо «мудреца» и «руководителя» — «пахан». Вместо «содружества» — «кодла». Вместо «работать» — «вкалывать». Вместо «ружья» — «дура». Вместо «уважительного» — «смельчак». Недоброжелательное — «духарик». А такие категории, как нежность, ласка, привязанность, честность, верность, открытость, стойкость, доброта, самопожертвование и сотни им содружественных вообще изгнаны из лексики, ибо нет их в жизни блатного. Высшая степень оценки человека, цедимые сквозь зубы, правильный мужик, правильная баба. Блатной язык не признает восхвалений человека. Он обслуживает лишь его унижение. Такова гносеология блатного. Все сволочи, от любого жди подлости, а что сверх того, то непонятное. И моральный императив, вытекающий из такой гносеологии, по-своему логичен. С каждым поступай подло. Делать другому подлость хорошо. И предел твоего подлого отношения к подлецам определен лишь неизбежностью кары. Языки мира изучены подробнейшим образом с точки зрения лексики, семантики, грамматики, синтаксиса. Но, сколько я знаю, их не изучали как моральную систему, как этическую философию. А жаль. Открылось бы много любопытного. Я пробовал это сделать. Думаю, что язык, имею в виду реально существующий наш родной русский, в котором имеется 50 синонимов слова «украсть», и только 5 зарабатывать, 100 оскорбительных названий человека вроде «дурак», «мерзавец», «негодяй», «лентяй» и так далее, и только 10 восхваляющих его вроде «мудрец», «добряк», «смельчак», «молодец». Такой язык зарождался во времена социального антагонизма, а не социальной гармонии. Уверен, что язык будущего гармонического общества и по лексике своей будет отличаться от сегодняшнего, еще выражающего давно преодоленные стадии взаимного недоброжелательства и взаимного соперничества. И уверен также, что в любом языке и жаргоне жаргон блатных будет резко выделяться своей антигуманностью, презрением к человеку, издевательству над ним, отрицанием нравственно честного и высокого. По философской сути своей блатной жаргон антиморален. Четвертое. Информативность взамен мышления. Главная функция блатного жаргона – информативность. Это связано с высокой степенью профессионализма. Вместе с тем он недостаточен для обслуживания ремесла во всей его полноте, благодаря чему так развита в нем система намеков и подтекста. Практически он не справляется со своей прямой функцией. И очень многие качания прав исчерпываются взаимными уточнениями недосказанного и невыясненного. Очень забавно следить, как воры путаются, когда приходится объяснять друг другу что-нибудь хоть сколько-нибудь выходящее за пределы обыденного. Краткая, резкая, точная речь вдруг превращается в тягучую болтовню. Рассказчик тонет в болоте тусклых слов. И, соответственно, блатной жаргон не годится для логического мышления. Мышление невозможно без абстракций, без обобщений конкретности, без подъема над конкретностью. Именно это отсутствует в блатном жаргоне. Он даже общие понятия характеризует конкретными признаками. Благодаря такой особенности он кажется парадоксальным, поражает яркостью и меткостью. Если мы когда-нибудь откроем язык неандертальца, он, вероятно, тоже покажется нам ярким и метким. Но Гегель или Достоевский не найдут в неандертальце собеседника. Узкий прагматизм блатного жаргона делает его непригодным для мышления. Речь в данном случае идет не об абстрактном процессе, а о мышлении логическом, замкнутом конкретной сферой. Даже если в своей профессии надо выйти за пределы деловой информации, воры обращаются к общенародному языку. Декарт не мог бы вырасти среди воров. Блатной существует не потому, что мыслит, а потому, что с недоступной нам остротой ощущает бренность существования. Бытие всегда на пределе. И он может ежесекундно оборвать любое бытие. И его бытие могут оборвать или круто переменить. Рок ощущается всегда и всюду. Это, правда, не создает фатализма, но и не стимулирует абстрактного мышления. Бытие вора слишком активно, чтобы породить фатализм. Он сам выступает в роли атропо, перерезающей нить бытия. Но лишь чужого. Собственное его бытие в руках зловещей лохезис, которая тянет нить его существования, независимо от его стараний, по унылой формуле «поволокло по кочкам». Бытие трагично и неожиданно. Практически вся жизненная энергия тратится на то, чтобы уцелеть. Абстрактного мышления такая обстановка не стимулирует. Оно невозможно и по иной причине. Я знал лишь одного блатного, Сашку Симафора, имевшего за собой несколько лет студенчества. Даже человека со средним образованием среди них встретишь редко. Обычно блатные — недоучки, и они остро ощущают, что невежды и неудачники. Когда я был начальником лаборатории на лагерном производстве, многие мои работники блатные поступали на курсы и в школу. Мы подталкивали их к образованию. Получение свидетельства или диплома было равнозначно уходу из кодла. И наоборот, те, что оставались ворами, бросали учение. Это не значит, что они были лишены способностей. Среди воров типичны сообразительность, быстрота реакции, энергия, решительность. Все это необходимые в их ремесле качества. Просто духовная культура и воровская профессия – понятия несовместимые. В качестве примера употребления блатного жаргона прилагаю ироничную историю отпадения Нидерландов от Испании, созданную Львом Гумилевым. Я значительно дополнил его легкий, яркий, остроумный рассказ. Он стал тяжелее и педантичней, но полнее. В нем представлены самые общеупотребительные словечки лагерно-воровского жаргона. Текст Гумилева дан курсивом, мой в скобках, прямым шрифтом. Во втором приложении постараюсь выяснить моральный облик и обстоятельства житейского существования народа по анализу преобладания в его языке слов бранных и критических над словами хвалебными.